Глава 16. Женщина поднялась в квартиру и первым делом нервными движениями распечатала плотный белый конверт. Приглашение на благотворительный показ в галерее и приписка: «Жду вас двоих, поскольку Марина без тебя, Наталья, не придет, не так ли? Но имей в виду, там будет моя жена». Женщина удрученно оглядела письмо счастья еще раз, вздохнула и оставила бумажки на столе. Дочь утром найдет, прочитает, и они все обсудят. А сейчас в душ и спать, скорее спать. К утру злополучный конверт не растворился в воздухе, как страшный сон. Более того, Марина его действительно нашла и воспылала возмущением. Наталья подозревала, что столь яркие и сильные негативные эмоции дочери вызваны не только и не столько наглостью этого недочищенного осетра, за кого он нас принимает, сколько обидой за то, что отец в ее воспитании не участвовал. Женщина запила колющую горло вино чашкой крепкого кофе и принялась собираться на работу. Вечером мать и дочь снова все обсудили и приняли решение все-таки на этот показ сходить. Решили, кивнули, расползлись по своим любимым углам просторной квартиры, потихоньку собираясь ко сну. И тут Наталью озарило, что это же пафосное светское мероприятие. И если они туда заявятся, выглядеть нужно соответствующе. Полуночная ревизия шкафов выявила, что у Натальи есть скромное, но вполне подходящее случаю темно-синее платье с длинными рукавами и, на первый взгляд, глубоким декольте, которое на самом деле было выполнено из изящного бежевого с синим кружева, плотно застегивающегося у самой шеи. А вот у Марины из выходных платьев было разве что ярко-розовое с оборочками с выпускного. «Не переживай, дочь, этот светский раут только в воскресенье. Сегодня, то есть уже вчера», — устало глянула на часы Наталья, — «только вторник. Успеем мы тебе найти такое платье, что все обзавидуются и чешуёй неровно облезут». В четверг у Марины выдался выходной, мама отвела две обязательные пары, отпиналась от всех дополнительных дел в универе, и они вдвоем поехали выбирать платье. Русалка неторопливо брела по коридору торгового центра, разглядывая смутно знакомые вывески, и чувствовала все больше и больше растерянности. Какой магазин зайти? Какой у них бюджет? Что ей вообще нужно? Вечернее платье? Все такое длинное и томное. Коктейльное с юбкой около колена и короткими рукавами. А цвет какой будет уместен? «Мам, а что мы вообще ищем?» — позвала на помощь девушка. «Любое подходящее платье, которое тебе понравится. Главное, чтобы ты чувствовала себя хорошо и красиво, рыбка моя», — ответила мать, впрочем, не особо проясняя ситуацию. Марина плюнула и зашла в первый попавшийся магазин женской одежды. Подошла к стенду с платьями и принялась перебирать все подряд, мысленно оставляя едкие комментарии. «На каких эльфов они это шили?» «Извините, моя эмофаза уже закончилась». «О, Господи, это вообще что за внебрачное дитя пуховика и половой тряпки?» «Мам, оно тут все какое-то не такое. Мне не нравится», — бросила Марина, проходящей мимо родительницы. «Ну, посмотри на другом стенде. Или пошли в другой магазин». Маму, кажется, тоже не вдохновлял поиск непонятно чего. Марина вздохнула, подавляя детский порыв начать возмущаться, стонать и вопить. Еще раз огляделась и снова вздохнула. В этом магазине продавались на самом деле в основном футболки, джинсы, пиджаки, брюки и аксессуары. Все по бессмысленно завышенным ценам, естественно. «Пошли в другой магазин», — буркнула русалка, вливаясь в разряженный человеческий поток в коридоре. Еще пару попыток спустя Марина и Наталья очутились в магазине, название которого девушка даже не запомнила, устала бродя между стеллажей. И тут русалка увидела на манекене его. Прямо-таки идеальное платье. Сине-зеленое, почти такого же оттенка, как Маринин рыбий хвост. Тонкая, скользящая и обнимающая фигуру, но не сковывающая движений и не мешающая дышать. На тонких бретельках и с дразнящим, но не неприлично глубоким декольте. Марина зачарованно теребила в пальцах краешек ткани, глядя на платье, когда Наталья материализовалась в воздухе у нее за плечом и сказала: «О, нашла, что тебе нравится. Сюда надо будет бюстье или грацию, пожалуй. Девушка, помогите нам». Русалка вышла из ступора, сняла вешалку с крючка и чуть было не повесила на место. «Мам, у него спина прозрачная». «Ну так ведь прозрачная, а не отсутствующая. И вообще, ты еще молодая и красивая. Самое время похвастаться своей замечательной спиной. А будет холодно, накинешь сверху что-нибудь. Давай, иди мерить». В общем, через десяток минут Марина крутилась перед зеркалом в примерочной и млела от собственного вида. Тонкое платье обнимало тело, как вода, подчеркивая стройность и молодость русалки. Оставалось немного волосы уложить и подобрать туфли. Наталья платье похвалила и посоветовала сразу идти за обувью. «Заодно я себе присмотрю что-нибудь подходящее». Еще час улетел в соседнем магазине. Но, наконец, дамы вышли с пакетами, огляделись и дружно направились к ближайшему кафе. Глотнуть кофе, съесть пирожное и выдохнуть. «Максим?» — удивилась Марина, увидев у стойки знакомое лицо. «Марина?» — расцвел парень. «Хм...» — удивленно подняла брови Наталья, но вмешиваться пока не стала. «А ты тут какими судьбами?» — спросила девушка, бессознательно теребя прядку своих волос. «У нас тут корпус недалеко. Заскочил поесть после пар. А то с 8 утра на учебе. Не ожидал тебя встретить». Отсалютовал стаканчиком с кофе парень с опасливым интересом, разглядывая спутницу Марины. «А ты?» «А мы тут по торговому центру ходили. Собирались на одно пафосное мероприятие. Ой, что это я?» «Мама». Марина обернулась к родительнице и взмахом руки указала на молодого человека. «Знакомься, это Максим Волков. Мы с ним вместе работаем в океанариуме. Максим, это моя мама, Наталья Ильинична Федосеева». «Очень приятно познакомиться», — кивнул парень, протягивая руку для рукопожатия. «Взаимно», — хитро ухмыльнулась Наталья, слегка встряхивая их сцепленные ладони. «Кстати, раз уж мы встретились сегодня, скажи, у вас получилась та штука?» — поинтересовалась русалка, присаживаясь на барный стол неподалеку. «Я ушла домой и так и не узнала, чем кончился этот спектакль». «О да, брызги соленой воды на стенах и всех участниках, 5,5 попыток и много витиеватой брани», — захихикал студент. «Но в конце концов мы так и успешно провели УЗИ акули». «Ах-ха-ха-ха, ну вы даете. Я икаю от смеха». «Ты в порядке? Водички? Забеспокоился Максим, но Марина подняла раскрытую ладонь и быстро пришла в себя. «Не, уже все нормально. Уф, спасибо. После всей сегодняшней нервотрепки мне нужно было как следует посмеяться». «Так, а зачем вам понадобилось сделать УЗИ акуле?» «О, видишь ли, это конкретная акула беременна, и нам надо было узнать», — пустился в объяснение Максим. Двое продолжили жизнерадостно болтать о том, о сём, прервавшись ненадолго, чтобы Марина смогла заказать себе большой стакан какао и кусочек сладкого пирога. Наталья же чинно отошла еще на пару метров, присела за столик, разложив пакеты на диванчике между собой и стеной. Изучила меню, продиктовала официантке свой заказ. Большой капучино с корицей, тирамису и мороженое. Подумав, женщина добавила еще большую сырную лепешку с собой. Потом откинулась на спинку диванчика и принялась наблюдать за воркующими голубками, размышляя. Дочь выглядит спокойной, расслабленной, смеется, не стесняясь, ест с аппетитом и вообще рядом с этим парнем ведет себя естественно. Разве что волосы поправляет и порой бросает осторожные взгляды на мать. Парень одет не броско, но аккуратно. Джинсы чистые, по размеру. Клетчатая рубашка, кроссовки чистые, хоть и не новые. Спокойно заказала себе кофе и пирог. Не стала выбирать что-то дешевое или по акции. Значит, денег ему хватает. Рюкзак поставил на пол, но так, чтобы он никому не мешал и не отводит от ее девочки глаз. Очень приятный молодой человек. Марина и Максим, болтая обо всем, совершенно забыли о времени, а Наталья их не торопила. Пила кофе, листала ленту в телефоне и думала. Думала о том, что Анатолию не понравится интерес дочери к простому парню. В тех кругах, где вращается тритон, нет места сантиментам. Но лично Наталья хотела бы Марине счастья. Неважно, где и с кем. Сумеет кто-нибудь из окружения отца очаровать юную русалку? Так тому и быть. Но если девочка захочет остаться среди людей, мама сделает все, чтобы это удалось. Приняв решение, женщина встала и позвала дочь. «Марина, нам пора, уже поздно». «Иду», — неохотно отозвалась та и еще минут пять прощалась с Максимом, договариваясь о встрече в столовой возле океанариума.